Мы сели за столик, и я попыталась начать издалека. «Понимаешь, все не очень просто». «Мама попала в тюрьму», — перебила Даша. «За что?» «Откуда ты знаешь?» — изумилась я. «Подумаешь», — фыркнула девочка. «Между прочим, из ванной великолепно слышно, что в гостиной говорят. Когда меня из комнаты выгоняют, всегда делаю вид, что иду мыться. Что мама сделала?» «Ее обвиняют в убийстве мужа». «Никиты? Отца Вики?» «Ты все знаешь?» «Конечно». «И кто рассказал?» «Сама узнала». «Мама и папа редко эту ситуацию обсуждали, а вот бабушка все время папу пилила. Только мама за порог, как бабуля начинает зудеть. Сколько это будет продолжаться? Семьи нормальной нет, никогда Альбина денег не дождется, ситуация тупиковая. Семьи нормальной нет, жены у тебя нет. Семьи нормальной нет, нет семьи, нет семьи». А папа послушает, послушает, да как рявкнет. «Мама, перестань!» Она и замолчит. «А мне разрешат ее увидеть?» Я растерялась. «Не знаю, а ты хочешь?» «Конечно», — ответила Даша. «Наверное, ей там страшно и тоскливо. И потом, кто же продукты передаст? Говорят, в тюрьме голодают». «Тебя совсем не пугает, что Альбину обвиняют в убийстве?» «Нет», — покачала головой Даша, — «она же моя мама. И потом, наверное, она не хотела, случайно, да? Толкнула, а он упал, так ведь?» Она посмотрела на меня голубыми глазами, похожими на полевые цветы. Я растерянно пробормотала. «Знаешь, вина Альбины не доказана, в деле много непонятных моментов. Следователь разберется». Даша тяжело вздохнула. «Деньги кому достанутся?» Мне стало противно. Надо же, девочка казалась на первый взгляд вполне приличной, и вот, пожалуйста. «Какая разница?» — излишне резко ответила я. «Понятно одно, только не твоему папе». «Очень даже большая разница», — твердо ответила Даша. «Если средства окажутся у Вики, то поеду к ней и попрошу дать взятку следователю. Много-много тысяч долларов. Вот он маму и выпустит». Я лишилась дара речи. Что же это такое делается на моей родине? Если маленькая девочка абсолютно уверена, что все проблемы можно решить при помощи денег. Да, я в ее возрасте свято верила в победу добра над злом. «Деньги отцу теперь не нужны», — тихо продолжала Дашенька, накручивая на палец легкую светлую прядку. «Да? А мне показалось, что он ради звонкой монеты готов на все. Извини, но произвел такое впечатление». Даша взяла тоненькими пальчиками пластмассовую ложечку и аккуратно зачерпнула слегка подтаявшее мороженое. Бедный папа всегда хотел разбогатеть, но у него ничего не выходило. Начал торговать сигаретами, прогорел. Занялся автобизнесом, так чуть не убили, а тренер копейки получает. Честно говоря, мы жили на бабушкину зарплату и на те деньги, что приносила мама. Она-то очень обеспечена. Но сейчас папа больше не нуждается. Девочка замолчала и принялась размазывать белый шарик по стенкам креманки. «Почему?» — удивилась я. «Что же изменилось?» «Знаете, где папа работает?» «Вроде бы в спортзале тренером». «Не в зале, а в клубе Union Trades», — пояснила Даша. «Это целый комплекс. Тренажеры, шейпинг, аэробика, бассейн, парикмахерская, баня. Там можно целый день провести. Многие так и делают. Абонентная плата — 2000 в месяц». 2000 чего?» — глупо поинтересовалась я. «Долларов, конечно, не деревянных же», — хихикнула девочка. «Поэтому в Юнионе только очень богатые собираются. Элита шоу-бизнеса. Всякие дети банкиров, жены магнатов. Папа говорит, они потому так цены задрали, чтобы посторонних отсечь. Вроде клуб и не закрытый, приходите, пожалуйста, но по карману очень немногим». «Папа работает в тренажерном зале, и там полгода тому назад он познакомился с Кирой Волковой. Про Волкова слышали? Павла Андреевича?» Я отрицательно покачала головой. «Нет». «Ну как же», — удивилась Даша. «О нем часто по телевизору говорят. Он владелец сети крупных супермаркетов «Материк еды». Видели эти магазины?» «Конечно, в нашем районе их целых 3». «А в нашем 5», — пояснила девочка. «Он жутко богатый, покруче Никиты Соловьева будет. А Кира — единственная дочь, ей 25 лет». «Ну и что?» — тихо спросила я, заранее зная ответ. «А то. Она в папу влюбилась. У нас дома была, и они собирались пожениться в конце лета. Уже заявление подали. Павел Андреевич отцу и работу предложил управляющим, и квартира у них новая есть в Кунцеве. Дом такой роскошный стоит, с зеркальными стеклами. Они с Кирой там будут жить, а я с бабушкой останусь. — Почему, тебя не возьмут? Девочка грустно улыбнулась. — Папа Кире про маму ничего не сказал, а я вроде как его племянница, дочь рано умершей сестры. Кира могла не захотеть связать свою судьбу с мужчиной, в одиночку воспитывающим ребенка. — Ничего себе! И ты согласилась звать папу дядей? — Но ведь он так долго ждал этого шанса, — ответила девочка. — Так мечтал о богатстве. Она замолчала, поводила пальцем по столу и добавила. — Конечно, обидно было, но я поняла, не эгоистка ведь. Честно говоря, думала, может, мне к маме жить уехать. Только там Никита, муж ее. Ну как объяснить ему, кто я такая? Вот и выходила, туда нельзя, и с папой тоже не останешься. Правда, бабушка у меня очень хорошая. Понимаете, она ради папы все сделает, абсолютно все. Любит его очень. Дашенька внезапно замолчала, а я, честно говоря, не знала, как реагировать на ошеломляющие новости. «Как вы думаете, — поинтересовался ребенок, — может мне все-таки переехать к маме?» Никита умер, бояться нечего. «Правда, Вика? Интересно, она не прогонит меня?» «Жаль, далеко живет». «Вика сейчас у меня», — тихо возразила я. «Тогда едем», — решительно заявила Даша. «Давно хочу ее увидеть». «А папа что подумает?» «Как объяснить, куда ты вдруг делась?» «Я занимаюсь художественной гимнастикой», — пояснила Дашенька, — «на «Динамо». Час туда, час назад. До 4 часа тренировка идет. Никто не хватится. В 11 вечера папа ждет меня в вестибюле метро. Обычно бабушка встречает, но сейчас она в больнице. Заболела немного. Довезете меня до станции, и дело с концом». Секунду я колебалась, не зная, как поступить. Потом решительно сказала: «Поехали». В метро мы сели рядышком на узкий диванчик, а я невольно вздохнула. «Вам не хочется меня к себе вести», — тут же отреагировала сверхчувствительная Даша. «Нет, просто думаю, почему Слава не рассказала Альбине правду про Киру? Все равно же известно станет». Дашенька положила на мою руку узенькую ледяную ладошку. «Как-то раз мама пришла к нам, а на кухне сидит соседка. Оля Воробьева за сахаром заглянула. Ну, папа, возьми и ляпни ей. Это учительница музыки моей дочери. Оля-то все равно взяла рафинат и ушла, а мама как накинется на папу, негодяй, другую завел». Дашу сразу выставили в детскую, но скандал приключился такой громкий, что девочка великолепно все услышала, даже не заходя в ванную. «Так и знай», — вопила Альбина, — «я свое счастье никому не отдам, даже не мечтая о другой бабе. Имей в виду, если что заподозрю, не жить ей. Убью, отравлю». Вот Слава и боялся открыть правду до официальной женитьбы. Альбина могла запросто заявиться к Кире домой и разрушить свадьбу. «Бракосочетание на 23 августа назначили», — пояснила Даша. «Утром распишутся, днем обед, а вечером они должны улететь на месяц на Сейшельские острова. Бабушка тогда и расскажет все Альбине, только та уже ничего поделать не сможет. Впрочем, раз мама в тюрьме, папе вообще бояться нечего». Поезд с грохотом влетел на станцию «Сокол». «Осторожно, двери закрываются. Следующая станция — Войковская», — пробормотал мужской голос. У машиниста испортился магнитофон, и он сам объявлял остановки. «Как вас зовут?» — неожиданно спросила Даша. «Виола». «Красивое имя», — восхитился ребенок и добавил. «Я люблю этот сыр из баночек». Я покосилась на нее. Не похоже, что Дашенька издевается. Скорее всего, на моем пути попалась еще одна любительница плавленного сыра Виола.